Глава третья. Веселая компания. За эти 5 лет я привыкла просыпаться с первым лучом солнца. И сейчас привычки своей не изменила. Наглый солнечный зайчик пощекотал мне нос. Я чихнула и проснулась. Возле костра сидел Элвар с самым несчастным выражением лица. «Что случилось?» — забеспокоилась я. «Рана открылась?» «Боюсь, мы остались без завтрака». «Это как?» Я вылезла из-под одеяла и старательно попыталась разодрать узел на своей голове на составляющие. Расческа пробуксовывала, и хорошего настроения мне это не прибавляло. «Вот так». Я проследила за рукой Элвара и не смогла удержаться от смеха. Всю жизнь считала, что овсянку просто невозможно испортить. Она и так противная. Дальше ее просто некуда портить. Но теперь я искренне ненавидела эту кашу, которую подавали каждое утро в школьной столовой. Надо сказать, ели ее только англичане. У всех остальных просто не хватало мужества. Но когда в подвале универа завелись крысы, неистребимые никакой магией, овсянка сработала не хуже крысомора. Мы положили ее в блюдце и оставили на ночь. Утром на полу нашли 3 трупика. Все остальные, наверное, мигрировали. Так вот, тем, что приготовил Терн, можно было отравить не только крыс, но и половину населения земного шара. На траве лежал мой любимый маленький котелок. Он как-то умудрился пригореть и снаружи, и внутри. Вареный овес равномерно размазался по всем его стенкам и приобрел странный коричневый цвет. Отскрести его не представлялось возможным, даже с помощью магии. «Ты же вроде собирался мне спасать жизнь, а не наоборот», — поинтересовалась я. «Что случилось?» — открыл глаза Кан. Мои мысли тут же приняли другое направление. «Интересно, а дракона этой пакостью отравить можно?» «Какой пакостью?» «Не понял Кан. Я пояснила и продемонстрировала котелок». «Можно», — твердо решил Кан. «Вот только как ты ему это скормишь?» «Я что-нибудь придумаю». «Это потом. Я так понимаю, о завтраке речь не идет?» «Правильно понимаешь. Я с трудом разодрала последний колтун и принялась заплетать косу». «А как же тогда?» «А никак. Будем дружно худеть». «Ты и так больше на скелет похожа. И вообще, еда необходима для поддержания жизнедеятельности организма». «Ничего, переживем. Я покончила с волосами и достала карту местности». «Отлично. Неподалеку есть деревенька-пригорочка. Там и купим чего-нибудь перекусить». «А котелок?» «Спишем на непредвиденные расходы». «Я хотел как лучше», — вздохнул Терн. «А вышло, как лучше не надо. Ладно, давай я посмотрю твои ранения и отправимся навстречу нашему завтраку». Терн послушно снял рубашку. Рана на плече уже заживала, как, впрочем, и на руке. Выглядели они так, словно им был не день, а недели 3. Действительно отличная регенерация. Еще 3 дня, и от ран и воспоминания не останется. Думаю, к дракону на ужин ты попадешь вполне здоровым. Куда мы все-таки едем, если уж речь зашла о драконах? Узнаешь, когда доберемся. Осадила я его. И можешь даже не обижаться. Сам напросился. Характер у меня отвратительный. Настроение меняется примерно раз в 15 минут, а вредность, любопытство и любовь к неприятностям наследственные. Наверное, от далеких предков-казаков. Может, все-таки передумаешь и отваришь? После того, как ты нарисовала портрет женщины моей мечты, ни за что. Пфу! Задерживаться мы не стали. Выкинули котелок в кусты, затоптали костер, засыпали его землей и отправились на северо-запад. Сейчас его величество Деркаан, чтоб ему пусто, солоно и с утра овсянку жрать, стягивал все войска к границе с Элварионом. К сожалению, наш универ находился именно на территории его клятого королевства. Мы определили, что попали к Стеллару и надеялись избежать встречи с ополчением. Нам почти это удалось, если не считать несчастного случая с Терном. В деревню мы так и не приехали, потому что около полудня нам попался маленький придорожный трактир. «Добрый день, хозяин! Пожрать есть?» — поздоровалась я. «Деньги есть?» «А то!» Я подбросила в воздухе золотой и подмигнула трактирщику. «Есть баранья нога с хреном, вареный картофель, рыба жареная, хлеб свежий, пиво, пряники». Я оглянулась на своих спутников. «Тащи всего и побольше. Без денег не оставим. И не вздумай пиво водой разбавлять. Мигом просеку и голову к заднице приставлю». Трактирщик словно растворился в воздухе. Пища оказалась не из лучших. Баранья нога была еще ничего, но рыба явно не слишком свежая, картошка холодная, а пряниками я бы могла спокойно забивать гвозди. С другой стороны, чем я только не питалась за 5 дней до стипендии? Сожрем, не отравимся. Кан явно был того же мнения. Терн кривился, но ел. И это было странно. Элвары, насколько я читала, неприхотливы в еде. Или Терн просто привык к лучшей пище? Хотя откуда я знаю, что они едят? Может, у них врожденная любовь к сырому мясу или цветочной пыльце? Аппетит я утолила быстро, но теперь у меня проснулось любопытство. «Терн, а кто ты такой? Как ты оказался здесь?» Терн нахмурился. «Дело в том, что я был послом Элвариона в столице. И когда началась вся эта заварушка, мы быстро собрались и слиняли, не прощаясь. Диркан, похоже, обиделся и отправил за нами 50 человек, чтобы напомнить нам о вежливости. Если бы не вы, тебя уже учили бы вежливости в смертном лесу или где там еще?» — фыркнул Кан. Я покосилась на него. «Одно из моих жизненных правил — не издеваться над чужой религией. Каждое существо имеет право на глупые поступки, ну и на веру в Бога тоже. Лично я атеистка, но не прошу всех придерживаться моей точки зрения». Могу пройтись по чужой религии, не снимая сапог, но только нечаянно. И потом обязательно извинюсь. Я уже хотела одернуть приятеля, но Терн и сам о себе позаботился. Он смерил Кана таким насмешливым взглядом, что я даже позавидовала. Мне до такого взора еще тренироваться и тренироваться. «Элваров учат многому», — сухо произнес он. «И вежливости в первую очередь. К сожалению, к некоторым людям это не относится». Кан надулся и явно собирался ответить дерзостью, но я уже вмешалась. «Прекратите оба, петухи бойцовые!» «Извини», — опустил глаза Кан. «Такой уж у меня характер». Покаянно вздохнул Терн. Я глубоко вздохнула. «Ох, с этими двумя задирами мне будет не просто весело. Мне будет весело до сумасшествия». «Если бы ты знала, что мы станем ссориться, ты бы бросила меня без помощи». Угадал мои мысли Терн. Черт бы побрал мою правдивость. Не бросила бы. Это было бы слишком подло. Это было бы очень по-человечески. А моя подруга думает, что элвары воруют детей, чтобы сперва выпить из них всю кровь, а потом сварить и съесть. Не осталась я в долгу. Интересно, а что вы думаете о людях? «А ты что думаешь?» Не обратил внимания на мой выпад Элвар. А мне все равно, меня это не касается. А если бы касалось? Я сузила глаза. Отличное слово «если». Если бы какая-нибудь сволочь попробовала похитить моего ребенка, я бы весь ваш мир разобрала на запчасти, не особо разбираясь, кто прав, кто виноват. Но, добавила я, немного подумав, если бы я успела хоть немного остыть, то ограничилось бы поголовным уничтожением похитителей, всех их родных и друзей, всего лишь. Терн смотрел с явным недоверием. «Лучше поверь», — ухмыльнулся Кан. «Елка умна, изобретательна и очень мстительна, и никогда не повторяется в своем мщении». «Вы правда воруете детей?» — поспешила я с вопросом. Разговоров о своих проделках я не любила и просто не переносила, когда меня хвалили в лицо. «Не воруем. У нас своих детей хватает. А потом, зачем? Зачем нам воровать детей? Для еды? Но в нас треть эльфийской крови, и она полностью нейтрализовала вредные качества крови вампиров и оборотней». «Жаль, что люди никак не могут в это поверить». «А ты бы поверила? Будь ты не ведьмой, а обычной деревенской жительницей, которая дальше своего огорода и носа не высовывала». «Не поверила бы. Дети-то пропадают. Мало ли что может случиться с этими малолетними чудовищами. Тех же волков еще никто не отменял. И омуты, и болото. Не любишь детей? Уж прости, не люблю. Мелкие чудовища. И иначе тут никак не скажешь. Ну почему же? Дети — это цветы жизни на могиле своих родителей. Странно слышать такое от женщины. Я пожала плечами. Все ведьмы взрослеют рано, а стареют поздно. Но мне и взрослеть не очень хотелось. В мире техники я уже прикидывала бы, за кого выйти замуж, но теперь, когда знаешь, что жить тебе от 500 до 1000 лет, а то и больше, и все это время ты можешь оставаться молодой и красивой, а детей рожать только по своему желанию, становишься, ну, очень разборчиво. Смешно сказать, мне 26 лет, а я еще ни с кем и ни разу. Но мне и не хотелось. Проклятая привычка видеть в мужчинах только друзей. Но мне пока и не нужна любовь. С зачетами бы покончить. Не вижу ничего странного. Лет через 200-300 рожу ребенка или двух и отдам их в магический универ. Пусть директор мучается с моим потомством, но не раньше. А чем ты собираешься заниматься эти 300 лет? Не знаю. Буду путешествовать, колдовать. Вот, кстати, о путешествии. Надо что-то делать с тобой, а то все погибнем. В смысле? И без смысла. Тюрн, в тебе Элвара только слепой не распознает, а распознав, бросится отрывать тебе голову. Мы будем тебя защищать, и в итоге получим 3 трупа. Трактирщика и того гипнотизировать приходится. Хорошо, хоть больше никого здесь нет, а то бы я в конец окосела. И как ты собираешься решить эту проблему? Купим тебе плащ с капюшоном и будем врать всем, что ты чудовищно обезображен. Я насмешливо улыбнулась. Сил на гипноз у нас с Каном хватит. А если придется заезжать в деревню, перевяжем тебя бинтами и станем говорить, что ты тяжело ранен в голову и рана до сих пор не зажила. Только тебе придется следить за собой и не улыбаться. Я уж испугался, что ты мне предложишь вырвать клыки. Улыбнулся Элвар. И обрезать уши. Я не такая садистка. Ага, знаю я, какие вы не садисты. Шарить по карманам у трупов. Элвар прошелся по самому больному месту. Пришлось стиснуть зубы, чтобы не обрезать. Тебя же, скотину, спасали. И вежливо ответить. Мы же с факультета самоубийц. А это весьма своеобразное воспитание. То есть? Практичность и еще раз практичность. А трупы лично я увидела на первом же курсе. Есть тут такое. Ученики обязательно изучают анатомию и проходят практику на трупах. Нас учат шить, оказывать первую помощь при тяжелых ранениях, и для этого некроманты специально поднимают несколько трупов. Если ученик не оказывает помощь правильно, труп начинает изображать судороги и конвульсии. И весьма талантливо. В первый раз меня едва не стошнило. На пятый я уже держалась нормально. К концу года лопала в морге бутерброды с колбасой. И плевать на все, что там на столах разложено. Некроманты вообще там большую часть времени проводят. Но с голоду же не умирают. Тяжело у вас учиться. Не жалуемся. Кан, а попроси мне молока, если есть, пожалуйста. Кан послушно пошел выполнять мою просьбу, а я воспользовалась его отсутствием, чтобы задать давно интересующий меня вопрос. «Кстати, Тюрн, а зачем тебе клыки? Вы же не пьете кровь!» Видно было, что Элвару не хочется отвечать. «Ладно, не настаиваю. Не желаешь — не говори». «Пообещай хранить мои слова в тайне». Он оглянулся на Кана, словно боясь, что его услышат. «Клянусь!» — честно сказала я. Кан о чем-то говорил с хозяином. — Иногда мы все-таки пьем кровь. Это не обязательное условие нашего существования, как у вампиров, но вложено в нас создателями. Если Элвар смертельно ранен, у него все равно остается шанс. Если его тело не сожгли сразу после захода солнца, оно перевоплощается в летучую мышь, во вторую форму вампира. И эта мышь должна до утра найти жертву, опять стать Элваром и напиться человеческой крови. Это восстановит силы, и Элвар выживет. Хотя и будет долго болеть. «Прости», — покаянно сказала я. «Если бы я знала, я никогда бы не спросила». «Но ты будешь молчать». Терн не спрашивал, а утверждал. «Буду». «Твое молоко, елка!» Кан поставил передо мной кружку. Я залпом выпила ее и кивнула. «Спасибо. Ребята, вы как, наелись? Тогда давайте закупим у трактирщика все, что нам нужно, и отвалим отсюда. У нас впереди очень долгая дорога». Что можно сказать о дороге? Если вы катитесь по ней на своем Порше или там БМВ, тогда вы опишете все встретившиеся вам ямы и родословную строителей. А если на лошади, тогда вы подробно опишете всю родословную лошади. Ездить верхом я умела, но лошади – живые существа. Они потеют, воняют, за ними надо ухаживать, их нужно кормить, и простая травка для этого не подходит. В рацион надо добавлять овес. Их надо поить не слишком холодной водой и не сразу после остановки. Их надо чистить. Короче, с этой скотиной целая история с географией. Хорошо, когда ты можешь просто вернуть ее в конюшню под присмотр конюхов. А когда у нее критические дни, и она не весь чего вздряпывается, простите, в 3 часа ночи, или наваливает кучу, в которую ты вступаешь, решив отойти ночью от стоянки по важному жизненному вопросу. Вступила, правда, не я, а Кан, но хорошего настроения ему это не прибавило. Крайними оказались мы, я и Терн. Я за неудачно привязанную скотину, Терн, а Элвары вообще вечно во всем виноваты. Мы это терпеть не стали и высказали приятелю много хорошего. Кан надулся, и полдня мы двигались в гордом молчании, пока не увидели отряд, ехавший нам навстречу. А от компании вооруженных людей ждать ничего хорошего не приходилось. С одной стороны, с нами Элвар. С другой, мы же с факультета самоубийц. И резерв у меня полон. Если что, так шандарахну, что уши на солнышко улетят. Так что мы решили не избегать встречи, но... Кан, наложишь иллюзию? А чего я? Мне самой попробовать? Кан скривился, но мою просьбу выполнил. Теперь в седле вместо красавца Элвара сидел обычный парень лет 20, с простецкой курносой физиономией, лопоухими ушами и россыпью веснушек. Еще и блондин к тому же. Я фыркнула. «Сначала сама научись», — обиделся друг. «Ага, когда рак на горе свистнет», — фыркнула я. Иллюзии мне не давались. То ли воображения не хватало, то ли оно не к тому месту было подключено, но факт. Мои иллюзии оказывались просто неправдоподобны. Тот же блондин, созданный Каном, мог у меня получиться с синими волосами. Или зеленым носом, или щупальцами. На выбор. Если я маскировала крысу под пенек, пенек выходил, мягко говоря, авангардным. Раз в 10 больше крысы, ярко-синий и с лампочками. И держалось все это очень и очень недолго, увы. «А это надолго?» — поинтересовался Терн. «Как получится. И не давай никому к себе прикасаться», — предупредила я. «Иллюзии неустойчивы». «Знаю». «Подумать, откуда Элвар может это знать, я просто не успела. Отряд приближался. Я прищурилась. Так, всего 10 человек». «А вдруг это враги?» — подал голос Терн. «Тогда мы им навешаем». Пожал плечами Кан. «Тогда нам навешают», — поправила я. Я себя не переоценивала. «Хорошо, если у них нет магов или амулетов. Одно дело — наспех поднятое в седло погоня, другое — специальный поисковый отряд. Снаряжение таких людей различается, как небо и земля». «Если я скажу вниз, тут же спрыгивайте с коней». Элвар выглядел серьезным, как никогда. «Их всего 10. Это немного». «На одного тебя и 2 нас?» «Справимся». Я не стала спорить. Воин здесь 1, магов ни 1. Недоучек с самомнением — 1 штука. Кан, если кто не понял. Я просто недоучка. Отряд приближался. «Это кто-то серьезный», — заметил Терн. «Почему?» На мой взгляд, воины были одеты по-дорожному. Кожаные куртки с нашитыми металлическими пластинами, простые штаны, сапоги. У каждого меч, но разве это преступление? Сама при кинжале. Благо тут оружие не запрещают, ни холодная, ни подогретая. А слово «пацифизм» вообще могут посчитать названием дурной болезни. На куртках металлические пластины, если ты не заметила, а сапоги друидские. Я уж молчу про их оружие. Ты так хорошо видишь? Я Эльвар. Фу, действительно, что эльфы, что вампиры, что оборотни, за километр у вас все пуговицы пересчитают. Может, удерем? Не поможет, догонит. Лучше остаться здесь и принять бой на своих условиях. Я подумала, лучше, не лучше. Достала накопители и повесила на шею. Черт с ним, с расходом энергии. Буду жива, разберусь. Кан мрачно посмотрел на меня и полез в сумку за амулетами. Думаешь, придется драться? Да не хотелось бы, но нас могут и не спросить. Всадники подъехали еще ближе. Правильно я решила не удирать. Догнали бы, и быстро. Или вообще расстреляли. Арбалет — вещь грустная. Болт летит далеко, а попадает качественно. Кто-то скажет, ты же маг, поставь щит. Я бы поставила, да вот беда. На движущийся объект щит накладывается намного хуже. Сил жрет в 5 раз больше, а пробить его легче. Надолго меня не хватит. И это если еще болты у них без заклятий. Та же ситуация, как и в мире техники, гонка вооружений. Появились бронежилеты, появились и бронебойные пули. Появились заклинания щита, появились заклинания, пробивающие щит. Увы. Всадники приблизились. «Кто? Куда? Откуда? Зачем?» Бросил первый из них. Я сдвинула брови. «Какой милый человек! Мог бы и повежливее, но сам напросился. Человек прохожий, вся обшита кожей. Шляюсь, где попало, чтобы не попало». Ответ не понравился. Мужчины потянули арбалеты из-за спин. «На один-то залп меня точно хватит!» «Еще раз повторяю. Кто? Куда? Откуда? Зачем?» Подбавил металла в голос предводитель. Я с интересом разглядывала его. Волосы темные, глаза тоже, лицо симпатичное, только слишком суровое. Не так смотрят на симпатичных девушек и даже на страшилок вроде меня. Так смотрят на потенциального противника. Мысль скользнула по поверхности разума. Я нахмурилась. А ведь верно. Пальцы сами собой сжались на накопители. Маленький, но удобный. Даст не больше 1000 единиц, но сделан в виде кольца. Повернул камнем к коже и сжал руку. Секундное дело, но я уже готова ко всему. Люди, едем вот. Зачем? А если сказать правду? А почему бы и нет? Вот куда мы можем ехать, если не маги? Мы явно не купцы, не торговцы, не артисты, не аристократы, не сплошное «не». Едем в драконью башню, принца с принцессой спасать, призналась я. Как отреагировал бы на эти слова нормальный человек? Да посмеялся бы сначала, а потом продолжил расспросы. Все произошло очень быстро. Крик Терна «Вниз!» Свист десятка арбалетных болтов, замерцавший золотым щит и удовлетворенный выдох. Я умница. Активация щита за долю секунды, директор был бы доволен. Я мешком свалилась с лошади. У нас есть 3 секунды, ровно то время, которое понадобится на щелчок поворотника арбалета. Одна стрелка вылетела из гнезда, ее место должна занять вторая. Что можно сделать за 3 секунды? Невероятно много. Я еще падала на землю, когда вперед метнулся Элвар. Маска с него спала, как не было. Свистнул тяжелый меч. Предводитель умер раньше, чем успел осознать свою смерть. Я вскинула руки. «Шааре, Винкалес, Виндаари!» 3 слова слетели с губ. Сила впрыснулась в заклинание. Накопитель опустил наполовину, но еще 3 нападавших закричали. «Кислотный дождь! Страшная штука!» Воздух — это азот, кислород, водород. Немного фантазии, и мы получаем азотную кислоту, сильно концентрированную, и она проливается дождем на противника. А теперь представьте, что случится, если на человека опрокинуть 50 литров концентрированной кислоты. Даже не опрокинуть. Она возникает из воздуха, обволакивает пленкой все тело и окисляет. Плоть просто стекает с костей, оставляя страшные раны и язвы. Это смерть. медленная и мучительная, а защита... Защиты от такого колдовства мы пока не придумали. Мы — это я и магистр Истрон. Даже ребята еще этого не знали, если только специальный амулет-нейтрализатор. Но почему только трое? Должно было накрыть минимум 5 человек. К дикому вою людей прибавилось ржание. Лошадь же не человек, ей не объяснишь, что кислотный ожог можно стерпеть. Так что коням противника тоже досталось по полной программе. В общую суматоху включились и наши лошадки. На поляне воцарился ад, и главным демоном в нем был Тюрн. Кан тоже что-то творил. Вот он закончил заклинание медленно, слишком медленно, и еще трое противников провалились в стремительно застывающую над ними землю. А приятель бескостным мешком осел навзничь. Осел! Не мог он другое что-то выбрать. И расход сил был бы поменьше, и все при всем. А так мы с Тюрном остались вдвоем против троих. Хорошее соотношение. Если не считать, что Элвар ранен, а я не могу толком колдовать, чтобы не задеть его. А это что такое? Кажется, могу. Элвар упоенно рубился на мечах с двумя противниками сразу. И, судя по всему, ему попались достойные соперники. Верх пока не мог взять никто. А третий сделал пару шагов назад и потянул из-за воротника что-то вроде желтого камушка на цепочке. А ведь это по моей части. Ну нет, Терна я ему не отдам. Я вытянула руку вперед, и с моих пальцев сорвалась маленькая желтоватая молния. Она ударила в землю перед магом. Мужчина с проклятием отскочил назад, а потом нашел меня глазами. «Ведьма!» «Сам козел!» — вежливо отозвалась я. И он ударил. Щит я активировала быстро. Накопитель-то был у кожи, но еще бы чуть-чуть, и меня продавили. Это оказалось что-то из огненной магии. На миг я вся скрылась в оранжевом пламени, прищурилась и достойно ответила. Опять кислотным дождем. Пламя стихло, но вражеский маг остался невредим и даже мерзко улыбался. И показалось мне, или у него во рту мелькнули клыки. «У меня хорошая защита!» «Зато сам дурак!» — отозвалась я и активировала свой коронный номер. Магистр Истрон не раз говорил мне, что с такой фантазией я стану некромантом. Заклинание, составленное мной, было подлым. Откровенно подлым, но как иначе я могла справиться? Кислород в человеческом теле переносится гемоглобином. Гемоглобин присоединяет нужную молекулу, проходится по организму, отдает кислород, забирает углекислый газ и в обратный путь. Малый, большой круг кровообращения. Никто не задумывается, что углекислый газ – СО2, а угарный – СО. Разница в одну молекулу. Но углекислый газ легко отделяется от гемоглобина, а вот угарный дает карбоксигемоглобин. И тот уже не отдерешь. Почему люди и задыхаются? Почему газ и назван угарным? Мое заклинание не делало ничего сложного. Просто все молекулы ЦО в организме человека вдруг одномоментно отбросили один атом кислорода. Это просто химия. Но защиты от нее пока нет. Простенькое заклинание. И вреда оно не несет. Прямого. А вот опосредованный... Белая мышь умерла сразу же. Этот оказался покрепче. Но та минута, которую он еще оставался в сознании, уже ничего не решала. Все равно сил у него не хватило бы даже на самоисцеление. Он был силен и попытался сопротивляться, но я запустила в него заклинание молнии и на этот раз подействовала. Какая уж тут защита с таким кошмаром внутри! На поляне вытянулся, обгорел и до пояса труп. Тёрн тем временем тоже не дремал. С одним его противником было покончено. Я метнула молнию во второго, и все стихло. Только носились и ржали испуганные и обожженные лошади. «Ловим! А то пешком идти придется!» Кан так и не пришел в себя. Пока мы ловили лошадей, привязывали их к деревьям, стаскивали трупы в одно место. Труп мага заинтересовал меня больше всего, и я не поленилась его обыскать. Куча амулетов, талисманов, всякой дребедени. Благодаря ей и колдовал, что ли? Просто активизировал нужное? Это возможно. «Но сколько ж оно должно стоить? Дороже Золотого моста!» Я стянула всю грусть и сунула в карман. «Потом разберусь. На привале». «Елка!» Тревожный возглас Элвара заставил меня дернуться. Лицо мага менялось. Раньше это был человек, сейчас же... Но стал тоньше и острее. Скулы выше, кожа чище и без щетины. Глаза большие, изо рта высунулись клыки. «Вампир?» Терн затейливо выругался. «Не поняла?» Вместо ответа Элвар присел на корточки и откинул прядь волос сухопокойника. Ухо было явно заостренным, эльфийским. «Помесь вампира и эльфа? Но...» Додумать мысль до конца мне помешал взгляд на ухо Элвара, тоже заостренное, но короче и аккуратнее эльфийского. «Элвар?» «Не», — отозвался Терн, «но...» «Мы не способны к вашей магии, ты не знаешь?» «Нет, а кто тогда?» «Полукровка». «И?» «Я действительно не понимала». Терн прошипел что-то еще непечатное и посмотрел на меня. «Это должно остаться между нами, хорошо?» Я кивнула. «А Кан?» «Он пока без сознания». Элвар даже не взглянул в ту сторону. Что-то царапнуло меня, но было не до мелочей. «Элвары и люди могут скрещиваться, ты знаешь?» «Да, и их дети будут элварами». «Но полноценными и неспособными к человеческой магии». «И?» «Это полукровка. Мы не слишком плодовиты, и несколько тысяч лет назад наши ученые придумали способ искусственного оплодотворения». «И?» «На большее меня не хватило. Что-то подсказывало, что это и так полный эфхаар». «Дети, рожденные при искусственном оплодотворении, не наследуют наших полных качеств. Внешность, да. Не долголетие, не элварскую магию. Человеческую, возможно, если мать была ведьмой. Ты понимаешь?» «Пока нет». Терн закатил глаза и соизволил объяснить. «Это запрещено. Строго запрещено. Все материалы засекречены. Только для глаз короля». «Но ты-то знаешь?» «Я знаю, что, а не как». «Ага». «Умница. То есть где-то есть человек?» «Или элвар?» «Или эльф, вампир, оборотень, да хоть эфхаар!» И он решил искусственно вывести себе помощников. Но, скорее всего, это либо человек, оплодотворивший элваресу насильно, либо элвар, оплодотворивший человеческую женщину. «Вот как?» «Скорее даже второе. Плод-то мужского пола. Такие чаще рождались от оплодотворения человеческой женщины спермой элвара, но не точно». «А данные статистики?» «Елка, ты думаешь, мы стали продолжать эти опыты?» Я устыдилась. «Действительно, мне опыт, но ведь за каждым живые люди, элвары, души и разумы. Ничему-то меня жизнь не учит. Извини». «Не за что. Так что все печально». «Очень. Что делать будем?» «Это ты у меня спрашиваешь? А кто тут главный?» «Эхвар!» — буркнула я. «Давай так. Собираем эту падаль в кучку, обыскиваем, потом грузим Кана на лошадь и уводим лошадей подальше отсюда. А место боя надо выжечь, чтобы и следа от тел не осталось». «А если нам потом потребуется что-либо?» «Еще когда мы сюда вернемся? А пока нет тела, нет дела. Знаешь поговорку?» «Нет». «Теперь знаешь. Работаем?» «Нашей добычей стало немного золота. Хватит мне за 2 года степуху выплатить». И немного на гулянку останется. Многозарядные гномьи арбалеты, куча всякой магической дребедени, которую я запихала в сумку, и приказ. Даже не официальный, точнее, описание Терна и товарищей. Ловить со всем тщанием. Особо указывались 3 золотистые прятки у виска Элвара и подчеркивалось убивать на месте. Да, смерть гуляла рядом. Кан пришел в себя, когда мы уже двигались от поляны. Потребовал рассказать, что к чему, но я отмахнулась и пообещала все прояснить на привале. Кстати, нагло соврала. Сослалась на головную боль и переутомление и уснула. Пусть ребята сами договариваются. Судя по утреннему надутому виду, не договорились. Привидения натуры все проникающие, особенно в универе, особенно если они в дружбе с домовыми духами. Поэтому разговор директора с магистром Истроном не остался тайным. Лори как раз оказалась в библиотеке. Зачем? А кто сказал, что нельзя следить за директором универа? Можно. Уж если дело касается любимой внучки, даже нужно. Директор влетел в библиотеку, упал на табурет, стер со лба пот и выдохнул. «Ист, это и...» Матерщина над трольем была многоэтажной и выразительной. Но магистра Истрона так легко не пронять. Он подвинул коллеге свою чашку с кандри и поинтересовался. «Что случилось?» «Уже 4 группы перебиты, и все опытные магистры». «Как?» «А вот так. Шара и Нилет исчезли. Полагаю, их подкараулили по дороге. Дорс и Танша тоже не подают сигналов. А это значит только одно. Они мертвы». «А снять твои сигналки? М-да». «Сам понимаешь, что глупость ляпнул». «Но кто?» «Эфхаар вгрыз. Знать бы». «Сколько ты всего групп послал?» 6. «Боевых или...» «Разумеется, всего, включая 2 отвлекающие». «Так отправь еще!» «Думаешь, это так просто? Как вообще могли убрать 4 группы не самых слабых магов? Как?» «Или предатель, или их уже ждали». «Точно. У нас откуда-то течет. Да так, что хоть корабли пускай». «То есть?» «Если я отправлю еще группы, их могут также перебить». «Но ты же их пошлешь?» «Безусловно. Завтра же». «А ученики?» «Цепочки елки и кана пока подают сигналы. Может быть, они уцелеют? Никогда не прощу себе их смертей». Первым побуждением Лори было выплыть и устроить разборки с директором. Сначала за внучкой не уследил, теперь шпионов развел. Кошмар какой-то. Но она сдержалась и отправилась гулять по универу. Если она все поняла правильно, есть шпион, и он сообщает кому-то о планах директора. Но ведь не молча же. Если это происходит в универе, она обязательно найдет гада. А истерики недостойны представительницы рода Ан-Ариерра. Да и не помогут они, если честно. И вот въезжаем мы в деревню. Я с веселой улыбкой до ушей. Кан грустный, он вообще резко погрустнел после спасения Элвара. Терн неясно в каком настроении, потому как забинтован не хуже уэльского человека-невидимки. Так что наружу торчат только глаза и кончик носа. Есть он во избежание всяких случайностей будет только у себя в комнате. Почему в деревню? Ну, отдохнуть-то нам надо, тем более после боя. И отоспаться хочется. До гор еще 2 дня пути, надо провести их с пользой. «Где-то здесь должен быть трактир с лирическим названием», — протянула я. «Вон он, твой драконий хвост», — указал Элвар. Я нахмурилась. Что-то было не так. Но что? Все это время меня не покидало чувство, которое я называла «камешек в ботинке». Какое-то умственное неудобство. И началось оно с того дня, как мы подобрали этого Элвара. Вообще-то с ним одни неудобства. Кан на него постоянно фыркает, терно грызается. По теории и практике гипноза я могу уже не только зачет, но и экзамен сдать. Хотя это-то очень кстати. Мне его как раз сдавать этой осенью. Но неприятно же успокоительным заклинанием воздействовать на своего друга. А на Элвара вообще по нулям. Как Сахару из лейки поливать. Ничего не помогает. А одежда? Самого Элвара мы вылечили, но его одежду спасти не удалось. Терн наотрез отказался ходить старой, дескать, она в крови и с дырками. Я предложила ему постирать рубашку в ручье, а потом зашить. Зря, наверное, могла бы и сама постирать. Все равно дело кончилось тем, что рубашку Терн утопил. Наши с Каном вещи на него вообще не налезли. Кан ниже его на голову и шире в плечах, а про меня и говорить нечего. Пришлось купить ему несколько рубашек, но тут выяснилось, что шить никто из нас не умеет, а перешить эти чертовы рубашки было необходимо. На лицо Элвары действительно не слишком отличаются от людей, но не на спину, Видите ли, создатели Элваров решили сохранить им обалденные вампирьи крылья. Утерны они были, как у хорошего птеродактиля, до 3 метра в размахе. В сложенном состоянии они могли спрятаться под плащом, но человеческие рубашки на крылья не рассчитаны. Спрашивается, кому в итоге выпало перешивать эту чертову рубашку? Парни твердо решили, что мне. Я предложила им бросить жребий. Я же человек из мира техники. Мой потолок — это художественная штопка в кривь и в кость, пришивание пуговиц намертво и распарывание швов вместе с тканью. Не спорю, я могла бы научиться и шить, и вязать, но у меня никогда не доставало терпения на всю эту, простите, тягомотину. Как-то раз я действительно начала вязать шарф. Меня хватило ровно на 30 рядов. Потом я посмотрела на них беспристрастным взором судьи, ужаснулась и закинула жуткое творение на андресоли вместе со спицами. В чем я честно и призналась. Терн спросил, где меня воспитывали, что я даже шить не умею. Я объяснила ему, что одежду всегда покупала готовой, а всему виной его крылья. И вообще, навязался на нашу голову один такой. Слово за слово, вопль за вопль, ругательство за ругательство. Словарный запас я пополнила преизрядно, а Кан с Элваром чуть друг друга не поубивали, но толку-то с того. Как вы думаете, кому в итоге пришлось заниматься шитьем? Исколов все пальцы, запутавшись в нитках и изругав Элваров, на чем свет стоит, я проделала в рубашке 2 разреза и пришила к ним чехлы для крыльев, согласно заказу Элвара. Вышло отвратительно, но у Терна просто не было выбора. Пришлось поблагодарить и надеть. «Давайте переночуем в драконьем хвосте, а с утра отправимся в горы», — предложил Кан. Я пожала плечами. Почему бы и нет? Деньги имелись, хотя и немного. Вот только одноместных комнат не было. 2 двухместных. — решила я. — А кровати как, 2 или 1? — поинтересовался хозяин. — В одной комнате 1 кровать, в другой 2. — Пожалуйста, — протянул ключи хозяин. — Ужин вам куда? — Ему. Я кивнула на забинтованного Элвара в комнату, а мы поужинаем в общем зале. Стоило нам отойти от стойки, как начались проблемы. Я протянула ребятам ключи от номера с 2 кроватями. «Располагайтесь. Встретимся внизу». «Я с ним в одном номере спать не буду», — заявили ребята так слаженно, словно месяц репетировали. «Почему?» — взвыла я. «Я ему не доверяю». «Вы что, сговорились хором разговаривать?» «Это все он виноват». Опять хором заявили ребята и злобно уставились друг на друга. Я схватилась за голову. «А я так мечтала спокойно искупаться, поужинать, выспаться, и чтобы над душой никто не стоял. Размечталась. Ну, и что вы предлагаете?» «Ты спишь со мной, а он занимает отдельный номер», — одновременно указали друг на друга парни. Я поняла, что еще минута, и Кан просто вцепится в горло Элвару. Терн стоял абсолютно спокойно и даже наслаждался представлением. Я испепелила их взглядом. «Так, молчать обоим. Кан, держи ключи от своего номера. А с тобой...» Я ткнула пальцем в грудь Элвару. «Мы еще поговорим. Сегодня же вечером». «Разрешите пригласить вас на ужин?» Шутовски поклонился Элвар. «Елка, ну почему?» Возмутился Кан. Я развернулась к нему. «Еще одно слово, и клянусь моей курсовой работой, я превращу тебя в табуретку с ушками». Слова о курсовой работе я на ветер не бросала. Кан побледнел и смылся. Я впихнула Элвара в наш номер и хлопнула дверью так, что с потолка побелка посыпалась. «Ну, колись, смешливый ты наш! Что все это означает?» Терн удобно устроился на кровати и похлопал ладонью слева от себя. «Присаживайся. Разговор будет долгим. Нас никто не подслушивает». Я мгновенно остыла. Элвар не дурачился, это ясно. Я обвела комнату 3-м глазом. Нет, никто не подслушивает, в том числе и маги. Все нормально, я слушаю. Садись. Терн разматывал бинты. Разговор будет очень тяжелым для тебя. Я повиновалась. Элвар, наконец, освободился от повязок. Я решил поговорить с тобой сам. Все равно ты скоро догадалась бы. «Елка, ты знаешь, что это такое?» Он провел пальцами по трем золотым полоскам в темных волосах. «Нет, я пыталась вспомнить, но, увы. Знаю только, о чем нас предупреждал один учитель. Упаси нас высшие силы связываться с такими, как вы. И более того, не стоит даже думать о причинении вам вреда. А почему? Он не объяснял». «Зато я объясню. Дело в том, что я владею определенной разновидностью магии. Для нее еще нет названия, а кроме Элваров они знают от силы человека 3. Ваш директор, кстати говоря, и обо мне, и о магии, хотя в глаза меня никогда не видел». «Интересное кино. И что же это за магия?» «Лучше всего будет просто показать. Ты же телепат?» «Да, есть немного. А откуда ты?» «Попробуй просто прочитать мои мысли». Я вздохнула. Головную боль я себе этим точно обеспечу. Но ладно. А ты сможешь закрыться, если что? Учти, если меня начнет тошнить от тебя в буквальном смысле... Может быть и так, но я постараюсь этого не допустить. Я окинула Элвара подозрительным взглядом. Ладно, давай попробуем. Я напряглась. На что похоже проникновение в чужой разум? Для меня это выглядит так, словно я сижу в кинотеатре, объевшись несвежей колбасы. С одной стороны, мне показывают интересный фильм, а с другой, меня просто сплющивает, как отбойным молотком. Каждый раз этот фильм новый, необычный, и в нем всегда сложно разобраться. В своих-то мыслях не всегда разберешься, а уж в чужих и подавно. Так, что у нас тут Терн хотел мне показать? Пока ничего. Ой! Меня просто выкинуло из транса в реальность. «Что здесь происходит, Эфхаар Дегмакхрен?» «Дамы такими словами не выражаются». «Прекрати!» Буквально за 2 секунды Элвар сделал то, что еще никому из мужчин не удавалось за всю мою веселую жизнь. Едва не довел меня до истерики. «А что бы вы почувствовали на моем месте? Лезешь в чужой разум и вдруг обнаруживаешь, что это вовсе не чужой, а твой собственный разум, твой личный. Тут еще и не так звоешь». «Успокойся». Элвар поймал меня за руки и крепко сжал их, прекращая дрожь. «Это и есть то, о чем я хотел рассказать тебе. Ты знаешь, что элвары были созданы людьми?» «Это все знают». «Так вот, я самое совершенное их создание на данный момент. Я идеальная боевая машина». Я незаметно постучала по дереву. С такой скромностью, как у Терна, не помешает отвести дурной глаз. Но это еще не все. В общем, ты помнишь, как мы припирались с Каном? Вы говорили одно и то же. Это он говорил, а я просто в тот момент был им. Что? Вот теперь я точно ничего не понимаю. Я на какое-то время могу становиться другим человеком, только мысленно, но до мельчайших подробностей. Это как? Вот так. Вся жизнь того же Кана стала на несколько минут моей. Я получил всю информацию, которой он обладает, обработал ее, и теперь знаю то же, что и он. И я? И ты тоже. Ты с самой первой минуты нашего знакомства, и это еще не все. Раз побывав в голове другого человека или не человека, я могу вернуться в любой момент, но уже по-другому. Я могу вернуться, но телепатически. Видишь ли, после нахождения в шкуре другого человека я могу считывать все его мысли, как телепат выше 10-го уровня. Высшие силы леса! Грамтхварнгстер! Я перемешала местную божбу с гоблинскими ругательствами, даже не заметив. Сейчас я бы и не так могла выразиться, и мое изумление было понятно. Телепатов с частотой 1 человек в 50 лет – выпускает в жизнь факультет временщиков, и почти все они уходят на королевскую службу. Те, кто послабее, расползаются по городам и весям. Надо сказать, телепатия – это редкий дар. Даже я не обладаю такими способностями в достаточном количестве. Я сама телепат только 5-го уровня, и это уже очень много. Самые слабые – телепаты 1-го уровня. Они могут читать только настроение. Часто они и сами не осознают свои способности. 2-й уровень – чувства, 3-й – впечатление, 4-й – ощущение, пятой мысли. И то лично мне чтение мыслей отзывалось зверской головной болью. К тому же телепаты должны быть очень осторожны. В голове у каждого человека есть маленькое такое местечко, где лежат грязные мысли. И если заглянуть туда, можно возненавидеть человека до смерти, своей или его. Природных телепатов, способных не заглядывать в эту грязь, можно по пальцам пересчитать. У меня большая часть сил уходила не на чтение мыслей, а на то, чтобы не прочесть лишнего. Потому-то телепатов и мало, что большая их часть гибнет еще в детском возрасте, либо от рук доброжелателей, либо кончая жизнь самоубийством, не вынеся грязи окружающего мира. Живи я в мире магии, получила бы то же самое. Но в мире техники мои способности почти не развивались, так что я осталась жива и даже относительно нормально. На мой взгляд. Телепаты шестого уровня спокойно читают подсознание клиента. На седьмом идет полное подключение по всем параметрам. Восьмой уровень – защита себя. Девятый – защита себя и других от любого телепатического вторжения в мозг. Десятый – все вышеизложенное плюс передача мыслей другому человеку без магических приспособлений. Надо сказать, что телепатов даже пятого уровня можно пересчитать по пальцам одной руки. О телепатах высшего уровня мы знаем в основном из хроник. На данный момент известно только два телепата шестого уровня, и оба они состоят на службе в королевстве Кариэм. И тут здрасте вам, выше десятого. Ты это серьезно? Вполне. Подтвердил Тёрн, не открывая рта. И я поняла, что он просто передал мне свою мысль. И для него это было так же просто, как для меня застегнуть пуговицу. Я покачнулась и попыталась грохнуться в обморок. Не вышло. Падать лучше, когда стоишь. А я сидела, так что я плашмя рухнула на кровать, схватилась за виски и застонала. Ну за что мне все это? Сперва приятель взбесился, а теперь еще и спасенный Элвар оказался обладателем настолько своеобразной магии, что смотреть на него не хочется. Неприятно, знаете ли, когда понимаешь, что кто-то знает о тебе все. Даже не мысли и чувства, не память и подсознание, а вообще все, с первого вздоха до последнего визита в сортир и нынешнего твоего состояния-нестояния. И ощущения от этого были те еще. Что я такого сделала, чтобы меня так наказывать? Хотя натворила я много всего, будем честны сами с собой. Может, количество перешло в качество? Кто его знает? В любом случае, эта проблема падает на мою лохматую голову. А тут еще Кан взбесился. Почуял он что-то, что ли? Да нет. Если уж я не почувствовала, куда ему? Я всегда была сильнее в магии. По сравнению со мной, Кан как ежик рядом с дикообразом. Приятель не взбесился, а влюбился. Поправил мои мысли Элвар. Он тебя просто ко мне ревнует. Мне еще больше захотелось упасть в обморок. Да ладно, все в норме. Успокоил меня Элвар. А как это, выше десятого уровня? Я решила углубиться в научные изыскания, чтобы отвлечься от любовных разборок. Тёрн мои намерения явно просек, но мешать не стал. Да просто. Все то же самое, плюс еще небольшая корректировка намерений объекта в нужную мне сторону. Могу, например, сделать так, что твой Кан будет считать меня лучшим другом. Может, есть и что-то еще, но я не пробовал. А идти в магический универ и просить, чтобы меня научили обращаться с этим даром или проклятием, мне как-то не хочется. Я с ужасом посмотрела на Элвара. Не волнуйся, твои мысли и намерения я не корректировал. Раньше я не остановился бы перед этим, но сейчас мы подружились, и я не управляю разумом своих друзей. Сомнения не развеялись, но говорить о них я не стала, сам в курсе, и на том спасибо. Но агрессию твоего приятеля я немного подкорректировал. Это было необходимо. Я знаю все, откуда вы пришли, куда направляетесь и зачем. Я несколько секунд непонимающе смотрела на Тёрна. Потом до меня дошло. «Так ты врал, чтобы ехать с нами?» «Должен сознаться, я действительно лгал вам. Конечно, нет никакого долга крови, Я все-таки не эльф. Хвала силам леса. Но я собираюсь и дальше ехать с вами. Освобождение оборотней и их доставка к директору универа — это и в моих интересах тоже. Так что можешь рассчитывать на мою помощь. Освобождение? Ну, пока мы продвигаемся вполне успешно. Шум тоже поднимаем. А ты уверена, что остальные группы дойдут? Ты же сама собираешься делать, а не притворяться. Я смутилась. Что есть, то есть. Именно что сделать? Поймал. Но могу ли я доверять тебе? Ты ведь тоже телепат, хотя и очень плохой. Можешь заглянуть в мои мысли еще раз. Я помогу тебе. И на сей раз это и правда будут мои мысли. Иди ты знаешь куда, вместе со своими мыслями, выругалась я. Почему ты рассказал мне все это именно сейчас? Чтобы я в истерику впала? Потому что могу тебе доверять. Ты не выдашь мою тайну. Никому. Я знаю это. А если вдруг? Я буду вынужден уничтожить тебя и того, кто обо мне узнает. Это было сказано так спокойно и равнодушно, что я поверила и кивнула. Скажи, все элвары обладают такими способностями? Нет, только такие, как я. Я в определенном смысле совершенство. Идеальное сочетание эльфа, оборотня и вампира. Это огромная редкость. За время, прошедшее с уничтожения храма Рокко, таких, как я, насчитывалось всего 300. Обычно их выбирают королями. Сейчас в Элварионе только 2 таких. Я и еще один элвар. То есть ты король? Ни в коем случае. Я всего лишь был послом при дворе Деркаана. Король тот, второй. Мне показалось, что Терн слегка запнулся на последней фразе, но сейчас меня больше занимало кое-что другое. Ты же был при дворе и видел короля. И не стал им? Не подкорректировал его мысли? Ты мог бы не допустить этой войны? Я сделал это сразу же по прибытии. А потом только пользовался телепатией. Но оплошал. У Деркаана был очень сильный амулет. Он не закрывал мысли, а переворачивал все с ног на голову. В смысле, любовь вместо ненависти, вечный мир вместо объявления войны? Примерно так. А я, к сожалению, сразу не разобрался. Интересная штучка. Проснулся во мне профессиональный интерес. Мне о такой неизвестно. Хотела бы я знать, кто на такое способен. Отловить бы того, кто такие штучки фабрикует, да прибить. Я тебя прибью, возмутилась я. Даже не вздумай, это может стать темой моей будущей докторской диссертации. Вот поймаем, допросим, изучим, а потом прибьешь. Добрая девушка-елка. Я смерила Элвара нехорошим взглядом и хотела сказать ему пару ласковых, но, увы. — Ёлка, ты ужинать идёшь? — постучался Кан. — Нет, — отозвалась я. — У меня действительно не было сил, особенно после таких новостей. — Почему? — Сходи поужинай. — распорядился Тёрн. — Заодно всё обдумаешь. И распорядись насчёт моего ужина. Хорошо бы ещё ванну. Я кивнула, поднялась и на автопилоте вышла из комнаты. — Так ты идешь? — обрадовался Кан. — Иду. — Ты какая-то странная. Все хорошо? — Все хорошо. Внизу я заказала ванну для Терна и ужин. Распорядилась, чтобы через 2 часа подготовили ванну и для меня. И набросилась на еду. Аппетита особо не было, но я ела, чтобы не разговаривать с Каном. Требовалось все обдумать. Итак, что мы имеем? Имеем мы одного телепата выше 10 уровня, который также корректирует чужие мысли и вообще может стать тобой, хотя и только мысленно. Хорошо, что он настроен дружелюбно. Теперь я понимала, что именно мне мешало жить все это время. Я чувствовала, что Терн периодически читает мои мысли. Я плохой телепат, что есть, то есть, но даже я могу понять, когда в мой мозг кто-то ломится. Ломится? Нет уж, не надо себя обманывать. Нифига ты не поняла, елка, и проникновение в свой мозг не заметила. Способности у тебя есть, они-то и подсказывали, что не все ладно. А что именно, ты так и гадала бы до пенсии, если бы Терн не соизволил признаться. И оговорки тебе не помогли бы. Не успело бы количество перейти в качество. Ох, сложно жить на белом свете. Ладно, хватит страдать. Что будем делать дальше? А что тут делать? Тюрна берем с собой, а вопрос о доверии отпадает. О каком доверии может идти речь, если талантливый телепат просто выудит все недоговоренное из твоего разума? Да, неприятно знать, что кто-то может постоянно читать все твои мысли, а ты годишься только для художественного хлопанья ушами. Но выбора все равно нет. А, ладно, я сама не подарок. Могу подумать такое, что у любого телепата уши задымятся. Да и в жизни не только розочки в саду собирала. И в моей памяти такое нарыть можно. Короче, Тёрн уже знает меня, как себя самого, так что рвать волосы на голове поздно. Хочет он читать мои мысли? Пусть читает. Я из этого греческую трагедию делать не стану, лишь бы не корректировал. Только Кану ничего говорить не стоит, он и так на нервах. Что там Тёрн говорил насчет ревности? Может, попробовать его успокоить? Не нервничай ты так из-за этого Элвара. Не хочу оставлять его без присмотра, потому и согласилась делить с ним номер. Но чисто по-братски, честная пионерская. Я и не сомневался, — фыркнул Кан. Ты что, будешь ванну у него на глазах принимать? С ума сошел? Честно говоря, я бы сейчас и перед ротой солдат искупалась, лишь бы всю грязь себя смыть, не то что перед одним Элваром. Я его попрошу отвернуться. Тебе все шутить бы. А что, плакать прикажешь? Я тебе заказал твои любимые засахаренные орехи. Кан, ты прелесть! Восхитилась я. Обычно я засахаренные орехи не покупала. Попробуйте сами жить на стипендию. Не только об орехах забудете. Но сейчас-то деньги были, и плевать на фигуру. Она у меня и так мечта фотомодели. Сплошные кости в разные стороны. Ни одной лишней калории на заднице. И без всякой магии. В общем, вспомнив мудрые слова телепата, я принялась вовсю успокаивать ревнивого приятеля, не особо задумываясь о последствиях. Какая нафиг любовь? Дело горит огнем. Сейчас главное примирить Кана с Тёрном. Или до драконьих гор мы доберемся только в следующем тысячелетии. Часа через два, настрелявшись глазками так, что они уже круто косили, и распределив наши обязанности на завтра, я отделалась от приятеля и поднялась в наш номер. У меня уже была готова куча вопросов. Тёрн бодро расправлялся с ужином. «Пообщалась?» — весело спросил он. «А то ты не знаешь». «Знаю, но я стараюсь быть вежливым». «Разрешаю не стараться». Элвар с интересом поглядел на меня. «Ты так спокойно относишься к моим способностям». «А как мне к ним относиться?» — пожала я плечами. «Это факт. С ним ничего не поделаешь. Нужно или смириться, или расстаться. Второе нам не удастся. Остается первое». «Забавно. Жаль, что таких, как ты, мало. Хотя я предвидел эту реакцию». «Правда?» «Ну, я же становился тобой, хотя и ненадолго. И могу предсказать, как ты поведешь себя в той или иной ситуации». «А тебе не противно?» — осенило меня. «Я иногда мысли почитаю, так потом ломает, на этого человека смотреть не могу без тошноты. А у тебя-то подключение еще глубже». «Потому и выживаю», — вздохнул Элвар. «Я же действительно хороший телепат. Стараюсь обойти всю грязь стороной, или хотя бы не принимать ее в себя, а просто изучать, как разрезанную лягушку». «Мою грязь тоже?» «А в тебе ее на редкость мало». Элвар взял из вазы яблоко, подбросил, поймал и впился в него зубами. «Вообще-то мне было даже приятно залезть в твой разум. Ты на редкость уравновешенный, спокойный и бескорыстный человек. Но и тщеславный тоже». «Зануда». «А ты не напрашивайся на комплименты». «А я и не напрашиваюсь». «Напрашиваешься. Хотя, если честно, ты их заслужила. Не знаю ни одного человека, который так прореагировал бы на мое сообщение о чтении мыслей». «А остальные нервничают больше?» Вопрос был глупым, и я поняла это. Прости. «Ничего. И потом, об этом знают очень немногие». «Да?» «Элвары знают, но для иных рас это государственная тайна». «Скажи, а вообще у элваров есть такие способности? Ну, не такие, как у тебя, а попроще, пониже уровнем». «Практически нет. Наши способности не допускают среднего арифметического. Или такой, как я, или полный бездарь. Интересно, почему так? Не знаю. И никто не знает. Со времен основателей не было ни одного Элвара со способностями среднего уровня. Только наш первый правитель. Эстрелан Эверольд Энте Камера. Мне ужасно хотелось спросить, как появились Элвары? Правда ли, что их создал человек? Но я решила не произносить этого вслух. Не стоит. Вопрос был бы бестактным. Завтра с утра Кан пойдет продавать лошадей и купит горных козлов. Я расскажу тебе позднее, когда все это закончится. В Элварионе есть самые подробные летописи, и я имею к ним свободный доступ. Мысли читаешь? Есть немного. Печально сознался Элвар. Но это моя особенность. Я не виноват, таким уродился. Говори теперь, огрызнулась я. Блин, ну надо же, телепат. Горных козлов? Перевел разговор на другую тему Элвар. Да, для жителей предгорий это источник дохода. Они сдают козлов в аренду тем, кто желает пройти по горам. Нам придется купить их, но на это должно хватить. Кан бывал здесь раньше? Не знаю, но тут случаются всякие золотоискатели. Те, кто ищет древности. Кстати, студенты нашего универа тоже сюда заглядывают. И от них можно получить необходимую информацию. К тому же в горах есть несколько поселений. Короче, лошади по горам не пройдут. Да и питаться им там нечем. Так что горные козлы – это оптимальный вариант. В смысле, мы навьючим вещи на козлов, а сами пойдем пешком? Я подавила смешок. Нам было бы полезно пройтись. Но у нас нет времени. Я попросила Кана купить еще и 3 ослов. Никогда не ездил на осле. Вообще-то я имела в виду, что мы поедем на козлах. Что? Ой, ну не изображай воплощенную невинность. Здесь все на них ездят. По горам ни на ком другом и не проедешь. Только пешком. А у нас и так времени не осталось. Но я не умею ездить на козлах. Терн смотрел на меня с таким жалобным выражением, что дрогнуло бы даже каменное сердце. Мое оказалось крепче любого камня. Придется научиться. Я тоже на них не ездила. Я с трудом сдержала зевок. И Терн его заметил. Или просто прочел мои мысли. Давай ложиться спать. А моя ванна? Сейчас принесут. Тогда ты ложись, а я искупаюсь. Потом лягу. Словно в ответ на мои слова в дверь постучались. Первой в дверях показалась... Пупа, толстая, обтянутая не слишком чистыми зелеными штанами. За ней появилось и все остальное. 2 руки, туловище и большая деревянная лоханка. Тяжелая, слуги тащили ее вдвоем. Поставили в угол и принялись носить воду. Да, это не мои любимые купальни. Зато горячая вода. После речки, после обтираний влажной тряпкой. Я потрогала воду рукой и даже зажмурилась от удовольствия. «Хорошо!» Расстегнула пуговицу на рубашке и тряхнула головой. «Терн, отвернись, а!» «А я увижу что-то новое!» «Ты же меня обнаженной не видел?» «Зато видел кучу других женщин. Поверь, вы не сильно отличаетесь!» «Это не повод меня разглядывать! Отвернись!» «Кроме того, ты же крутилась пару раз голой перед зеркалом, а я знаю твои воспоминания!» «Скотина!» На этот раз он таки получил подушкой. Почти. Попасть по телепату? Ха! Увертливый собака! Я Элвар. Я знаю, куда ударит меч врага еще до того, как он его поднимет. Я зашипела. Так ты отвернешься, наконец? Терн фыркнул, но встал спиной. Я рванула рубашку, пояс на штанах и почти запрыгнула в горячую воду. Блаженство! Поворачиваться можно? Нельзя. А спинку тебе не потереть? Рискуешь крыльями. И что ты с ними сделаешь? Наведу порчу. Будешь первым Элваром с розовыми крыльями или зелеными. Что получится? Серьезная угроза. Вот и не рискуй. Тихий смех был мне ответом. Я фыркнула и ушла под воду. Волосы надо промыть в первую очередь. Вот зачем я эту гриву отращивала? Дурацкий вопрос. Где мыло? Терн послушно смотрел в стену и слегка посмеивался про себя. Смешная девочка. Умная, добрая, немного капризная, но не стерва. Не злая, не подлая, искренне открытая миру. Хорошая. Во всех смыслах этого слова. Даже ее розыгрыши направлены только против обидчиков. А так она всегда готова помочь, протянуть руку, поддержать. Она сама не замечает, насколько велико ее обаяние, насколько к ней тянутся люди. Ради необыкновенно доброй улыбки, теплого взгляда, шкодной искорки в глазах. Иногда кажется, словно она светится изнутри. Но как рядом с такой легкостью и теплом уживается беспощадность к врагам, злость на предателей, холодный расчет? Странное сочетание, любопытное. И в ней, на удивление, мало грязи. Это тоже ценно. Сложно общаться с корыстным, лживым, завистливым человеком, но с такой, как елка, отдыхаешь душой. Она настолько открыта миру, так верит в чудеса, что рядом с ней расслабляешься. И, понимаешь, тебя не отторгают, принимают таким, какой ты есть, другом. Странное ощущение. У маленького принца никогда не было друзей. Даже старший брат, и тот держал дистанцию. Страшно ведь жить рядом с телепатом. Родители принимают тебя таким, какой ты есть, а в мыслях жалость. Тяжело будет ребенку. И жалость давит на плечи, наваливается гранитной плитой, а за ней приходят опасения, страх, неприязнь. Ребенок все это ощущает. Потом ему покупают амулет, учат закрываться, кое-как терпеть людей и даже понимать, и использовать. А душа выгорает. Рядом ведь никого, никого, кому можно довериться, никого, кому можно пожаловаться. Тебе 17 лет. Красивая девушка танцует с тобой на зимнем балу. «Милорд, вы сегодня просто очаровательны, и лиловый цвет так идет к вашим глазам». Заученные комплименты, а в мыслях за ненадежной защитой амулета... Каково это — спать с телепатом? Интересно, он угадает, чего я хочу или нет? А вдруг он еще девственник? Тогда на этом можно сыграть. Она не первая и не последняя, но мерзко. Кто-то считает тебя забавным, кто-то выгодным. Окружающие жалеют почти как урода. И только отец, родившийся почти с таким же даром, только слабее, учит тебя его применять. И ты стараешься. На благо Элвариона. Все равно больше у тебя ничего нет. Ни семьи, ни детей. Да и будут ли? Среди людей даже легче жить. Они тоже бывают омерзительны, но они люди, не сородичи. И их мерзость переносить проще. «Не подсматривай!» — донесся возмущенный голос. «Размечталась», — отозвался Тёрн и поймал прилетевшее в него полотенце. «Надо же, телепат, а такой свин!» «Сама Хрюшка, так можно оборачиваться?» Грусть временно ушла и возвращаться не собиралась. Девочка со смешным прозвищем Ёлка стояла у бадьи, завернутая в другое полотенце. Просто стояла, не провоцировала его, не дразнила, не подначивала, а смотрела с доброй усмешкой. И даже мысли в ее голове текли легкие и приятные, как горячие кадри в морозное зимнее утро. Она была чистой и довольной жизнью. И просто излучала это довольство во все стороны. Элвар невольно откликнулся на этот призыв и улыбнулся. «Запрыгивай под одеяло, я позову слуг вынести лоханку». «Ты прелесть, спать хочется. Там в кармане штанов мелочь, дашь им на лапку?» «И добавлю на водку». Ёлка нырнула в кровать и зевнула во весь рот. «Меня будет только в случае штурма. Сплю». «Спокойной ночи». «Теплых снов». Впоследствии Тёрн иногда думал, есть ли у девушки прорицательские данные, или это просто способность ведьм глазить все подряд. Какое же это счастье вымыться до скрипа кожи в теплой ванне с полотенцами и мылом после нашего путешествия, а потом еще и вытянуться на льняных простынях. Я закрыла глаза и мгновенно провалилась в сон. Но спать мне спокойно не дали. Среди ночи на меня навалилось что-то тяжелое. «Какого черта? Что происходит?» — подумала я, но сказать ничего не успела. «Молчи, ничего не говори. Передавай мне мысли. Думай, и я тебя услышу. Я почувствовала, как тяжелая рука зажала мне рот. Терн? Да. Молчи, слушай. Мы лежали на моей кровати, оба почти раздетые. Элвар зажимал мне рот. Сценка для какого-нибудь порно-романа, если не считать одной маленькой такой детали. За дверью слышались тяжелые шаги. Я напряглась, машинально произнесла заклинание чуткого уха и услышала. «Вы трое сюда. Мы с Кравмом прикончим мага. И не увлекайтесь там. Быстро свернули им шеи и к нам. Никаких игр с девчонкой. Она ведьма, а не трактирная девка. Мечом она не владеет, но магией вполне. Не дайте ей опомниться, ясно?» «Ясно». Говорили очень тихо. Даже не шепотом, а скорее двигали губами. Я поежилась. Если бы не Терн, я бы даже не проснулась. А Кан? Я подскочила так, что Элвар едва успел удержать меня. Лежи смирно. Его комната дальше по коридору. Легче мне от этого не стало, но я успокоилась. Начни я метаться, и ничем не помогу приятелю. Только нас скорее угробят. Я увидела, как Элвар медленно протянул руку за мечом и достал его из ножен. В другой руке у него был метательный нож. Кстати, мой. «Отвлеки их», — предложила я мысленно, — «а я ударю магией». «Ударишь, если кто-нибудь в живых останется». «Ну и самонадеянность!» Моя кровать была ближе к входу. Элвар осторожно скатился за нее и потянул меня за руку. Я последовала его примеру. «Правильно, нефиг рисковать. Может, они просто откроют двери и расстреляют нас из луков?» «Теперь им это не поможет». Коснулись меня мысли Терна. Не уверена, что я об этом жалела. Здесь гуманизм как-то не прижился. Кто поднял на меня руку, тому я вырву обе ноги. И я была полностью согласна с этим постулатом. И точка. А те, кто пытается прощать и возлюблять, здесь особо долго не живут. За исключением служителей света. Но это их религия. Какая чушь лезет в голову? В следующий миг дверь, слегка скрипнув, отворилась. Тихо так! Я бы и этого не услышала. Три тени скользнули в комнату. Один ударил по моей кровати ножом и тут же опрокинулся навзничь. Терн, извернувшись, достал его мечом по горлу и в ту же минуту взлетел вверх. Взлетел — это в буквальном смысле, на крыльях. Люди остолбенели, а он уже метнул нож. Еще один нападающий отправился отчитываться за свои прегрешения перед высшим начальством. Нож попал точно в горло, и Элвар в скользящем выпаде достал мечом третьего. Действительно, машина убийства. Меня замутило. Терн спокойно наклонился, выдернул нож и перерезал всем троим глотки. «Так надежнее». Я кивнула. Из коридора донесся лязг мечей. «Кан!» Я рванулась из комнаты, как была, даже без оружия. Терн не успел перехватить меня, но вылетел вслед за мной. В коридоре Кан отбивался мечом от двух нападающих. Получалось у него плохо. Хоть он и считал себя мастером клинка, но нападающие явно были на две головы выше него. Сил хватало только на защиту. Даже заклинание он не смог бы произнести, потому что для этого надо на минуту сосредоточиться. А о каком сосредоточении может идти речь, когда тебе постоянно угрожают двумя острыми железками? Первая же секунда, о минуте тут речи не идет, станет для него последней. Простите, уже единственной железкой, а не двумя. Элвар, обогнав меня, сходу вмешался в драку, и одним нападающим стало меньше. Меч Терна, проделав какой-то сложный финт, который я бы не повторила и под угрозой расстрела, полоснул нападающего по горлу. Второй бросился бежать, но не тут-то было. Элвар метнул нож, и нападающий упал навзничь. Да, с пробитым сердцем не побегаешь. Хорошо, что здесь сегодня ночевали только мы. Излишняя слава мне не нужна. По лестнице застучали чьи-то шаги. «Трактирщик!» — прошипел гадюкой Терн и рванулся вперед. Я дернулась было остановить Элвара, но тут же передумала. «На нас ночью нападают, а трактирщик не в доле? Ага, бабушке моей это расскажите. Два раза». Я пожала плечами, скинула на трупы заклинание инфаркта, так, на всякий случай, и пошла вслед за Терном. А на лестнице происходил допрос свидетеля. Терн буквально прижал трактирщика к стене, сунул ему под нос окровавленный клинок и шипел. «Кто здесь еще есть? Где?» «Пощадите!» — рыдал мужик. «Не виноватый я!» «А кто этих мерзавцев навел?» «Да они сами все знали!» Трактирщик дернулся, едва не оставшись без носа. «Явились, как бы не 10 дней назад, семью мою в погребе заперли, а мне сказали, что если слушаться не буду, прирежут всех к Эвхаару, а меня последнего, стал бы я сам в такое лезть!» «Так, а сейчас семья твоя где?» «В подвале заперта, и один из этих гадов там что-то такое поставил, магическое. Сказал, если кто внутрь или наружу пойдет, умрет. Я курицу запустил, она только пискнула». «Елка». Терн повернулся ко мне, одновременно убирая меч. «Не врет?» «Ни минуты. Ему это все хуже, чем ножом по горлу. Посмотришь, что там эти герои наделали». Я кивнула. «Посмотрю. А с этим что?» «А что с ним? Вас как зовут, уважаемый?» «Пурхом кличут». «Тогда, уважаемый Пурх, сделайте так. Вы писать умеете?» «Грамотен!» «Вот вы сядете и напишите все, что эти мерзавцы сделали, что требовали, чего хотели. Вы-то не виноваты. За свою семью на что угодно пойдешь». «А если он их сообщник?» Вмешался Кан. «Вы что, ему верите?» «Но после устроенного Терном я Элвару верила в принципе. Врать ему смысла нет. А телепатия вообще вещь такая. Можно солгать устно, нельзя солгать мыслями». «Умница». Голос опять раздался где-то в глубине моего разума. Но теперь я знала, что это Терн. «Трактирщик действительно не виноват. И я тебе не вру. Помоги его родным, а?» «Верю», — кивнула я. «Кан, пошли посмотрим, что в подвале. Если там действительно все так, они заперты и насторожена ловушка, надо будет помочь. А ты все-таки старше меня». «Не намного». «Опыт неоценим». Кан расплылся в улыбке. Я промолчала. Магистр Истрон гонял меня так, что я могла сдать экзамен лет за 5 вперед, экстерном. Но молчала. Зачем спешить? Я еще кучу всего интересного могу узнать. Вот недавно мы на такие интересные документы наткнулись. И вообще, кто же спешит из родного, любимого и уютного дома? А универ был для меня именно таким домом. С директором в виде дедушки, магистром Истроном, который заменил мне отца, Лори, строгой, но любящей тетушки, и, конечно, друзьями. От такого добром не отказываются. И я намеревалась честно учиться все 15 лет и еще задержаться в аспирантуре. А почему бы нет? Спуститься на первый этаж было несложно. Только вот... А их здесь больше нету? «А сколько их тут?» — спохватился трактирщик. И, услышав короткое 5, облегченно выдохнул. «Все!» — я кивнула и пошла вниз по лестнице. «Все так все!» Подвал обнаружился под кухней, с большой, надежной, украшенной 4 отполированными до блеска медными кольцами крышкой. И не только. К одному из колец было привязано... Кто-то другой принял бы это за обычный черный шнурок, сплетенные в виде змейки. Головка, хвостик, волосы такой завязывать хорошо. Забавная игрушка. Однако я не находила в ней ничего забавного. Я слишком хорошо ощущала ее ауру. Это была злая, ядовитая астральная гадина. Что это такое? Вот представьте себе гадюку обыкновенную. Лежит себе на пенечке, никому не мешает, никого не трогает. Теперь возьмите ее за хвост и раскрутите над головой. Тяпнет, обязательно. Здесь присутствовало то же самое, но в астральном отражении. Грубо говоря, какой-то змее не дали покоя, и она теперь нападала на все живые души. Впивалась, впрыскивала яд, и аура живого начинала разрушаться. Некромантия? Еще какая? Высшая. Я бы ее не узнала, но магистр Истрон рассказывал, а Кан... Эхвар! Я едва успела перехватить руку приятеля, тянущуюся к кольцу. Прихнулся? Сдохнешь ведь! Чего? Я кивнула на шнурок. Астральное отражение души змеи. Редкая дрянь. А откуда ты? Магистр Истрон рассказал. «А снять сможешь?» Я задумалась. «А что мне говорил магистр? Единственный выход — жертва. И пока эта дрянь атакует одного, другой перехватывает. Животное сойдет. Но есть выход и проще. Чтобы эта пакость не кусалась, ее настраивают на хозяина. Своего рода привязка. Кольцо или такой же шнурок, или да что угодно. Что можно надеть и отдать приказ. И если тут было всего пятеро, эта вещичка должна находиться у кого-то из трупов. Кормили же они как-то пленников. Обязательно». Я изложила это Кану и отправилась обратно. «Надеюсь, мужчины еще никуда тела не определили?» Я слишком плохо думала про Элвара и трактирщика. Они оба потрошили трупы. Не в прямом смысле, нет. Просто выворачивали карманы и складывали все в кучку. «Елка, я тут нашел у них кучу всякой пакости». Посмотрел на меня Терн. «А что с людьми?» «Пока внизу. Пакости покажи». Я внимательно просмотрела все пять кучек и нахмурилась. Четыре из них были вполне стандартными. Кучки амулетов можно было купить в любой лавке. Я и сама такими промышляла. От погони на один раз, от лошадиных болезней, от дурного глаза. Короче, куча всего. Нудно, скучно, но спросом пользуются. Одинаковыми были только невзрачные серебристые шнурки, которые полностью закрывали разумы людей. Словно штампованные. У короля был такой же? Хвар его знает. Я же его не раздевал. А зря. А вот пятая кучка, вроде бы ничего особенного. Тот же шнурок. Это в сторону, пусть директор разбирается в универе. Серьга с зеленым камнем, два кольца, обычные перчатки из тонкой кожи, недорогие четки, все. Но эти вещи заставили меня зашипеть. Терн сдвинул брови, читая мои мысли. Я водила руками над каждым предметом, вслушиваясь в его ауру, и мрачнела. Даже у некромантов аура не черная. Там встречается черный цвет, да, но его мало, а вот у этих вещей... Серьга предназначалась для убийства. Камень можно было вытащить и опустить в воду, незаметно, но его хватило бы отравить целый колодец. Два кольца, одно содержало хитрый яд, второе — противоядие, оба с иголками, и обоими, судя по всему, уже пользовались. Четки возьми в руки, разорви, пара бусин закатится под ковер, а на следующий день все живущие в доме люди умрут. Очень неприятной смертью. Перчатки из человеческой кожи, судя по ауре детской. Сволочи! Твари! Согласилась я с Элваром, начиная привыкать к его выступлениям. Все не шизофрения. Но самое гадкое было другое, и я понимала это. Гадюку плел ребенок, наделенный магическим даром. Сплел, потом ее заговорили, а чтобы она признала хозяина... Да-да, вы же не думаете, что с ребенка можно просто так содрать кожу? Это было весьма медленное и мучительное действие. Терн зашипел сквозь зубы, добравшись до скромно вышитой повязки на голове убитого, снял, отшвырнул в сторону и выругался. Человеческое лицо на глазах менялось. Показались клычки, увеличились глаза. Не многовато ли в этой истории полукровок? Причем не простых, а магов. Я брезгливо взяла перчатки. Никуда не денешься. Надо убрать гадюку. А изобретать что-то гениальное не хотелось. Стиснем зубы и перетерпим. Тем более это так просто. Надеть перчатки, развязать шнурок, скатать его, потом снять перчатки так, чтобы он оказался внутри одной из них. Если не помнить, как их сделали, все нормально, переживем. Особенно, когда я запустила в погреб светлячок, и стали видны люди, глядевшие на меня с ужасом. Все в порядке, я из магического универа, они все убиты, выходите. И робкие улыбки на лицах детей. Взрослые все еще не верят, а дети каким-то шестым чутьем понимают, что я не лгу. Это стоит любых жертв. Их было 8 человек. Жена трактирщика, 3 детей, семейная пара слуг и 2 их ребенка. И все в темноте, в холоде, дети в соплях, родители в истерике. Мы слишком быстро убили этих тварей. Спустя 20 минут Мы все сидели на кухне. Я, Кан, Терн, трактирщик с семьей и слугами. И пили на ночь горячее вино с пряностями, которое смешал дядюшка Пурх. Я понимала, надо бы расспросить трактирщика, обыскать комнаты, где жили негодяи, вытащить трупы, поставить часовых или хотя бы заклинание. Сил не было. Меня словно волной накрыло, и Терн это понимал. Он лично налил мне чуть ли не пол-литра глинтвейна с пряностями, пообещал трактирщику, что справится с любым врагом, и когда я допила, обхватил за плечи и повел наверх. То есть пару минут он меня все-таки вел, а потом, когда Кан уже нас не видел, подхватил на руки и в один миг взлетел по лестнице. Я ткнулась носом ему в плечо. «Я просто соплячка!» «Ты умница!» Алвар опустил меня на кровать и сел рядом. А меня вдруг затрясло. Я запоздало поняла, что без Терна мы просто пропали бы, забыли об осторожности и все. Я бы взяла себе отдельную комнату и проснулась уже на небесах, не почувствовав опасности. А потом убийцы принялись бы за Кана и тоже прикончили его, и все. «Успокойся!» Терн неловко приобнял меня и погладил по спутанным волосам. «Этого не случилось. Все хорошо». Вместо того, чтобы успокоиться, я просто разревелась, как последняя истеричная придворная дама. «Это я-то, которая даже не застонала, сломав руку при падении с крыши? Алкоголь?» «Теперь ты отдал свой долг крови!» — хлюпнула я носом. «Я не эльф. У Элваров такого понятия не существует», — напомнил мне Элвар. «Ложись». Терн, как куклу, укрыл меня одеялом. «Спи». Это оказалось легче сказать, чем сделать. Все было бесполезно. Меня колотило и подбрасывало. Зубы стучали так, что я уже пару раз прикусила язык. Каждый шорох казался шагами убийц. Я пыталась справиться с собой, но безуспешно. Истерика решительно взялась за дело. «Я же все-таки женщина, а не Брюс Ли или какой-нибудь Ван Дам, который проходил в моем городке под кличкой «Я как Ван Дам». Элвар понял мое состояние. Не говоря лишних слов, он поднял меня, перенес к себе на кровать и сам лег рядом. «Спи, девочка, успокойся». Не знаю, применял ли он свою магию или просто я устала, но дрожь улеглась. Я перестала думать об убийцах и предателях и уткнулась мокрым лицом в грудь Элвара. От Терна пахло мятой и яблоками. Такие знакомые, уютные запахи. Они навевали мысль о доме. Терн обнял меня за плечи и погладил по волосам. Я, наконец, успокоилась, согрелась и незаметно для себя провалилась в глубокий сон без сновидений. Утро выдалось веселее ночи. Я проспала очень основательно, чуть ли не до полудня. Когда я открыла глаза, в комнате никого не было. Со двора доносился звон мечей. Меня аж подбросило. Неужели... Я же не ставила защиту. Хорошо, хоть атаковать не стала. Во дворе Терн и Кан разминались на мечах. По-моему, Элвар выигрывал по очкам и показывал Кану какие-то приемы. Хвала лесу. С кухни доносились приятные запахи. Через двор, лукаво поглядев на обнаженных по пояс парней и хихикнув, пробежала симпатичная девушка, по-моему, старшая дочь трактирщика. Вчера я никого особо не разглядывала. А вот что сегодня? А что? Расспросить у Терна, что и как он выудил из разума трактирщика, и вперед, нас ждут горы. А пока одеться, умыться, спуститься, что я и сделала. И сразу же наткнулась на улыбку трактирщика. «Добрый день, госпожа волшебница!» «Ученица!» «Госпожа ученица, чего на завтрак желаете?» «А что есть? Я все готова съесть!» «Яишенку могу поджарить, картошечка вот, похлебка опять же, колбаска у меня своя!» «Яишенку с колбаской, можно?» «Сию же секунду, госпожа ученица!» «Да какая я госпожа? Елкой зовите!» Я даже засмущалась. «Нет, если б не вы, извели бы нас эти злыдни!» Я прищелкнула пальцами. «О злыднях! Что вы с ними сделали?» А во враг сволокли, госпожа Ёлка, авось их там звери похарчат. Я кивнула. Вообще-то хотелось оставить образец полукровки, полученного искусственным путем, но попросить трактирщика хранить его пару кругов — это перебор. Да и негде, не лаборатория. А их вещи? Все по комнатам, мы не трогали. Господин Элвар так и сказал, мол, вы проснетесь, тогда поглядите, а то может опасность быть. А Кан? Ваш друг рвался на подвиги, но господин Элвар увел его на мечах воевать. Я кивнула. Умница, Тёрн, молодец. В таких делах спешить не надо. Любые подвиги только после завтрака. Яичница оказалась жутко вкусной. Колбаса просто таяла во рту. А уж про чай с пирожками и говорить не приходилось. Я так обожралась, что даже встать из-за стола было сложно. Так и сидела, пока не влетели Кан и Тёрн. Оба красные, мокрые и злые. Хотя... Тёрн точно притворялся. «Только не выдавай!» «Не буду. Ёлка, он жулик!» «Я Элвар. Все равно жулик. А ты маг. На них магия практически не действует!» «Ага, как же! Не на них, на него!» «Потому так и опасны телепаты. Они знают, куда ты ударишь еще до того, как соберешься поднять руку. Вы размялись? Тогда пошли обыскивать комнаты нападавших!» Ребята заткнулись и последовали за мной. Комнаты нас и порадовали, и огорчили. Порадовали чем? Деньгами. Порядка 500 золотых, плюс еще пара векселей на предъявителя в банке. Каждый на 2000. Мы подумали и решили, что один вексель надо подарить трактирщику. То есть я настояла, а остальное поделим на троих. Еще порадовали амулеты и артефакты. Шикарная вещь, накопитель на 10 000 искр, на 25 и 50. У них было 6 штук. Эти мы с Каном тут же поделили по числу искр, а ведь за накопитель на 10 000 искр спокойно платят по 3-4 тысячи золотом и не считают, что прогадали. У меня было несколько скромных, на 200, на 500 искр, и они дорого мне обошлись. Кто же снаряжал этих тварей в дорогу? Король? С некоторыми артефактами еще предстояло разбираться. Тёрн разжился парой штанов и рубашек и теплым длинным плащом. Один из нападавших был только чуть пониже, так что сойдет. И не надо мне про мародерство. Сие не ограбление, сие военный трофей. А вот потом... Я сразу даже не поняла, что это такое. А потом задохнулась от неожиданной догадки, схватилась за шею. Цепочки с пластинками. На пластинках имена. Металл разного цвета. Такие же, как та, что сейчас на мне, на Кане, и их 2, 6, 10. 2 группы, посланные директором? Или 3? Сколько магов он отправил? Сколько нашли свой конец? Мы спустились и учинили строгий допрос трактирщику. Оказалось, что здесь появилось 2 группы. В одной 4, в другой 6 человек. А сколько всего? И мы наткнулись только на одну засаду, а их, может быть... Меня это не радовало. Но двигаться вперед так и так надо. Если не я, то кто? Жаль, что нельзя дать знать директору. Но мы будем вдвойне, втройне осторожны. Обещаю. И я найду эту тварь. Где бы он или она ни прятались. Кто-то все отлично просчитал. Заметил Тёрн. Вот смотри, война. Соответственно, директор вмешивается, а лучший способ вмешательства — сменить правительство, так? Так. И он отправляет за опальным принцем несколько групп. Кто-то должен был это предвидеть. Но чего этот кто-то добивается? Маги такого не спустят. Не знаю, но хотел бы узнать. Я бы тоже хотела. Через час, отдав трактирщику вексель на предъявителя и оставив на его попечение все имущество убийц, кроме магических штучек, мы отправились дальше. Дорога словно сама ложилась под копыта наших скакунов. Кан молчал. Мы с Тёрном переговаривались телепатически. Я обнаружила, что такое общение удобно, просто и не требует от меня затраты сил. Тёрн тоже ничего не имел против. Так что мы болтали от всей души. «Я так понял, ваш побег и поездка — самодеятельность?» «Точно! Директор нам бы головы оторвал!» «А ты сама понимаешь, что шансов у вас 0,0?» «Но что-то же надо было делать!» «Синдром хомячка в колесе?» «Именно!» «Но вот что вы вдвоем можете сделать?» «Нас же было пятеро!» «И в пятером от вас толку оказалось бы не больше!» «А директор отправил несколько групп! И что? Они перебиты!» Терн сдвинул брови. «Что есть, то есть. У вас там шпион завелся?» «Наверное. Я точно не знаю». «Да. А телепатов у вас нет?» «Не выше 5-го уровня». «Мало». «Ты бы справился. Наверное. Только вот все маги умеют защищать свой разум». «Для меня это не проблема». «Так кто для тебя?» «Так мы и коротали время за болтовней. Кондулся». Я расспрашивала Терна про жизнь в Элварионе. Оказалось, что элвары — весьма интересная раса. Они все должны уметь владеть оружием, и мужчины, и женщины. Все обязаны получить образование, то есть читать, писать, считать. Все не способны к магии. Все элвары достаточно долго живут. Не эльфийское долголетие, но пара тысяч лет. И оборотная сторона медали — малое количество детей. Максимум 3 ребенка, если очень повезет. И, увы, стимулировать зачатие магией или как-то воздействовать на организм матери просто нельзя. Последствия оказываются печальными. Полуэльфы, например, получают половину эльфийского – красоты, магических способностей. Полуэлвары же обретают своеобразную внешность. Они выглядят почти как элвары, кроме крыльев, но в остальном – почему-то становятся ближе к людям, кто бы ни была мать. У них намного меньше скорость реакции. Они владеют человеческой магией, но срок их жизни не больше 400 лет. И их дети не будут даже похожи на элваров. В общем, получаются люди с внешностью элваров и магическими способностями, хотя и слабыми. Поэтому любое воздействие магии на беременных элварес запрещено. А если кто-то попробует, ему быстро обрывают крылья и выламывают клыки. Так что кто-то у нас завелся интересный. Нам-то попалось уже 2 элвара-полукровки. Найти бы этого интересанта и ноги ему вырвать. Я была полностью солидарна с элваром. Терн оказался интересным собеседником. Не занудным, не вредным. Если забыть про телепатию и представлять себе гарнитуру в ухе, вообще можно почувствовать себя как дома, что я и сделала. Хотя некоторые реакции Элвара ставили меня в тупик. Например, когда речь зашла о браке. Я честно высказалась, что если пара не сложилась, лучше сразу развод. Чего друг друга годами мучить? Ерунда. Вдруг окрысился Терн. Что людям сложно понять, что любовь — это тяжелый труд, а не игрушка вроде розы в вазочке. «Любовь — это скорее головная боль». «Ты просто еще маленькая и глупая». «А то ты большой и старый». «Мне уже больше 100 лет». «А ума все равно нет. Вы дольше живете, так что я могу и постарше тебя оказаться». «А простых вещей все равно не понимаешь». «Ну так объясни, раз такой умный». Оказалось, что у элваров понятия развода вообще не существует. Есть вариант пробного брака, так называемый алоэ-тайя. И есть полноценный брак. Вот если заключается временный брак, можно разойтись. А если полноценный — все. Живи, сколько тебе отпущено. И не развестись, и не убежать. Если боги благословили брак, его надо сохранять. Растить, как дерево. У него есть шанс. Люди просто его упускают. А элвары? А мы твердо знаем, что если женился... Старайся сделать все для своего партнера. В огонь и в воду? Хуже. Помыть посуду, испечь хлеб, помочь с хозяйством, не ругаться, сдержать себя, когда хочется взвыть от ярости. У вас инфаркты частые гости? У нас их вообще нету. Подумай сама. Если ты стараешься сделать так, чтобы твоему партнеру было лучше, а он старается все сделать для тебя, разве вам будет плохо? Я подумала пару минут. Если система не даст осечек, например, женщины в некоторые дни страшнее леопарда. А в это время мужья сбегают из дома. Куда? Воображение нарисовало картинку этакого приюта для беззащитных мужчин. Жертвы женского насилия и очередь к нему. «Помогите, у меня сегодня жена взбесилась, чуть не покусала!» Терн фыркнул. «Воображение у тебя. Все намного проще. У нас же есть клубы, охотничьи заимки, и любой мужчина может там пересидеть какое-то время. Можно даже отправиться в горный патруль на какое-то время, а потом женщинам становится самим стыдно. И когда мужчины возвращаются, их встречают лаской и улыбками». «Что-то есть в этой системе, но вы не надоедаете друг другу за 1000 лет?» «Мы поздно женимся. И не надоедаем. Если любишь, тебе ведь всегда хорошо с любимым человеком, так?» «Наверное. Мне сложно было сказать. Я как-то пока никого не любила».